Глава 94. Стэнли неожиданно обнаружил, что с каждым днем ему становится все труднее принимать перемены, случившиеся в его жизни, и справляться с ними. Пеннифорд продолжал присылать ежемесячные отчеты об огромных доходах компании «Обувь Лэшбрука». Стэнли с недоверием читал эти просто нереальные цифры, которые не укладывались у него в голове. Никакой человек не заслуживал подобного богатства. Во всяком случае, он точно не заслуживал. Стремительные события общественной жизни тоже не поддавались его пониманию. Усталость от войны уже заразила весь Север, и президент ускорил этот процесс своей прокламацией об амнистии и восстановлении, о которой было объявлено еще в прошлом декабре. Линкольн предлагал помиловать всех бунтовщиков, кроме высших чиновников правительства и бывших офицеров армии и флота, которые переметнулись к врагу. Такой план казался недостаточно суровым, чтобы удовлетворить Уэйда и Стивенса с их сторонниками, а значит, не нравился и Стэнли. Да и чего можно было еще ожидать от этого любителя черномазых, наполовину спятившего от вечной бессонницы и депрессии? Вместо того, чтобы думать о том, как сурово наказать предателей после окончания войны, Линкольн нес всякие банальности и благочестивые речи, больше подходящие для могильных надписей, или чего-нибудь подобного. В прошлом ноябре в Геттисберге он так увлекся своей проповедью, что едва не усыпил толпу слушателей. Твердая позиция Линкольна по отношению к неграм, а также его неспособность довести эту войну до успешного окончания, не прибавляла ему популярности. Столица бурлила слухами о заговорах с целью похищения или даже убийства президента. Каждый новый слух появлялся примерно раз в неделю. Более того, влиятельные республиканцы полагали, что президент причиняет большой вред партии, настаивая на новом призыве полумиллиона человек с 1 февраля. А Стентону еще и сообщили по секрету, что в середине марта могут дополнительно призвать еще 200 тысяч. Людей крошили, как колбасный фарш в мясницкой лавке, просто потому, что генералы не умели побеждать. Да, в Чикамоге корпус Тома содержался до последнего. Генерала даже прозвали «Скалой». Но само сражение было чудовищным, окончилось поражением федералов, и потерь было бы еще больше, если бы армию Брега в ноябре не отозвали от Чаттануги в Джорджию. Теперь, впав в почти безумное отчаяние, Конгресс снова восстановил звание генерал-лейтенанта и присвоил его выбранному Линкольном человеку, этому пропойце Гранту с его мечтой о безоговорочной капитуляции. Став главнокомандующим, он собирался вскоре начать наступление на Восточном театре военных действий. Халлик был понижен до начальника штаба. Однако Стэнли чувствовал, что все эти попытки уже не смогут спасти президента. Линкольн наверняка проиграет осенние выборы, и горевать по этому поводу не стоило. Правда, часть республиканцев, которых он вел к поражению, пугала Стэнли и его друзей. Стэнли все сильнее хотелось сбежать из Вашингтона. Он, правда, все еще получал удовольствие от власти, пришедшей к нему вместе с должностью. Но взгляды и планы тех, кому он вынужден был примкнуть, чтобы спастись от чистки после изгнания Кэмерона, настораживали его. В январе Сенат предложил внести в Конституцию поправку, отменяющую рабство, по мнению Стэнли, радикальный и слишком поспешный шаг. Слишком много черных уже получили свободу и отбились от рук. Повсюду в городе можно было встретить чернокожих солдат и бывших рабов, свободно расхаживающих по улицам с выражением собственной значимости на лицах. Как-то утром Стэнли вызвали к министру почти сразу после того, как он пришел на работу. Его шейный платок был повязан кое-как, волосы растрепались, глаза смотрели диковато. Стэнтон это заметил. «Какой черт вас покусал?» – спросил он, поглаживая надушенную бороду. Перед тем, как выйти из дому, Стэнли глотнул немного виски, и это развязало ему язык. «Мне пришлось кое-что пережить, когда я шел сюда», – сказал он. «Это было так невероятно, так отвратительно. Даже не могу подобрать подходящее слово, чтобы описать, как это меня потрясло. На улице я столкнулся с 7 свободными неграми, и они вынудили меня сойти на мостовую. Они не уступили мне дорогу, не дав возможности пройти по тротуару». Расхрабрившись от виски, он даже не заметил, как нахмурился министр. «Я понимаю, сэр, долгое время они были угнетены. Но теперь они позволяют себе слишком много. Они ведут себя с дерзостью белых людей». Стентон вгляделся в своего помощника сквозь маленькие круглые очки, и яростный гнев на его лице сменился выражением терпеливого участия. «Вам придется к этому привыкнуть, Стэнли», сказал он как учитель, вразумляющий непонятливого ученика. «Нравится вам это или нет, но впредь все будет именно так, как писал святой Павел в послании к Коринфянам. Ибо вострубит, и мы изменимся». «Только не я», думал Стэнли, когда, обсудив все дела с министром, выходил из его кабинета. «Не я, мистер Стентон». И все же он знал, что плывет против течения. Когда сидящие рядом сотрудники временно разошлись по делам, он отпер нижний ящик стола и достал оттуда бутылку бурбона. Первую бутылку он положил туда в первый день Нового года, теперь там лежала уже третья. Он быстро огляделся по сторонам. Никто не смотрел в его сторону. Солнце сверкнуло на бутылке, когда он наклонил ее. На часах, громко тикавших на стене, не было еще и 10 утра. Пропал без вести. Эта страшная новость обрушилась на семью Хазард в конце прошлого года. В середине февраля Джорджу наконец удалось узнать что-то определенное о судьбе Билли, и он с чувством облегчения и тревоги отправил телеграмму в Лехай Стейшн. «Твой муж в списках заключенных тюрьмы Либи в Ричмонде». Брэд мгновенно собрала вещи и первым же поездом отправилась в Вашингтон. Когда она добралась до дома в Джорджтауне, осунувшаяся и измученная долгими месяцами ожидания, ее первым вопросом было: «Что мы можем сделать?» «Официально почти ничего», – ответил Джордж. «Обмен пленными приостановлен. У той и другой стороны слишком много претензий. Каждая постоянно получает донесения о том, что другая морит пленных голодом и истязает. Военное министерство в бешенстве из-за того, что бунтовщики не желают следовать протоколу, когда ловят военных из негритянских подразделений. С ними поступают как с пойманными беглыми рабами. Белых офицеров, которые командуют чернокожими солдатами, подвергают порке, вешают. В общем, все очень плохо». «Да уж», – потерянно ответила Брэд. «Хорошего мало». «Ты разве не слышала, что я сказал официально?» – возразил Джордж. «У меня есть и другое предложение». Констанция подошла к его креслу сзади и, чуть наклонившись, стала нежно растирать ему плечи. В последние дни Джордж плохо спал, беспокоясь за брата из-за своего перевода в железнодорожное ведомство. Вопрос так до сих пор и не был решен. Брэд ждала. Джордж слегка откашлялся. «Я очень надеюсь, что нам поможет Тори, ведь он занимает достаточно важный пост в военном министерстве в Ричмонде. За Либи, Беляйл и прочие, он чуть не сказал гадюшники, подобные места отвечает Уиндер. Но над Уиндером стоит Седан, а Ори работает на него». «Ты думаешь, Ори мог бы устроить освобождение Билли?» – жаром воскликнула Констанция. «Он работает в правительстве и наверняка давал клятву верности. Я бы не стал просить его нарушать ее, но только потому, что он мой лучший друг, а это намного важнее. Я бы никогда не стал подвергать его опасности и просить вмешиваться в такое дело напрямую». Брэд стукнула себя кулаком по колену. «Билли, твой родной брат». «Аори, твой. Будь так добра. Позволь мне закончить, ладно?» Джордж мягко отвел руки Констанции, встал и вышел из-за стола, за которым они завтракали. «Я попрошу Ори узнать все, что можно, о положении Билли и о том, где именно в Либи он содержится». «И как ты это сделаешь?» – с недоверием спросила Констанция. Джордж посмотрел на нее. «Поступлю так же, как он в прошлом году, когда написал мне. Нарушу закон». 2 дня спустя, вечером, надев гражданскую одежду и темное пальто, он сел на лошадь и поехал на юг через мартовский снегопад. После 8 он добрался до Порт-Табака и отдал ожидавшему его хитрому беззубому мужичку $20 золотом и письмо для Ори с предостережением. «Ты должен вручить это полковнику Мейну, не привлекая внимания ни к нему, ни к тому, что передаешь. Не волнуйтесь вы так, майор Хазард. Все будет сделано как надо. Я доставляю тайную почту во все учреждения на Капитолийском холме. Вы бы удивились, узнав, как много таких писем». И, подмигнув с видом опытного барыги, он выскользнул из задней двери таверны во вьюжную темноту. Грант приехал в Вашингтон 1 числа. Его жесткая рука уже ощущалась в армии. Весной должна была начаться грандиозная кампания, возможно, последняя в этой войне. То, что теперь пленных все реже освобождали под расписку не участвовать в боевых действиях, было хуже для юга, чем для севера. Джорджу, Брэд и Констанции оставалось только ждать. Джордж ничего не сказал Стэнли о своем незаконном письме. Когда пришла новость о том, что Билли прошлой осенью попал в плен, Стэнли лишь выразил безразличное сожаление. В эти дни Джордж редко видел своего старшего брата. Благодаря войне Стэнли приобрел баснословное богатство и большое влияние в радикальном крыле республиканцев. А еще война изменила его самым непостижимым образом, превратив в человека, почти постоянно находившегося под воздействием спиртного. Стэнли наверняка бы уволили, как обычного пьяницу, не будь он так богат. Вместо этого большинство его терпело, а кто-то просто старался избегать. Джордж был среди последних. Точно так же Джордж поставил крест на Вирджилии. Он послал ей письмо в госпиталь в Аквакрик, сообщив о несчастье с младшим братом. Она не ответила. Боясь, что во всем виновата почта, Джордж написал снова. После этого он решил, что молчание сестры было намеренным. С приближением весны у Джорджа наконец стало одной тревогой меньше. Он получил приказ 1 числа явиться на службу в строительный корпус военных железных дорог. «Я буду работать с Маккаллумом, а не с Германом, но это хотя бы живая работа. Больше никаких контрактов, никаких безумных изобретателей, никакого Уиндербилдинга». Они уже лежали в постели, и он крепко обнимал Констанцию. «Да не думай ты об этом», – быстро добавил он, почувствовав, как вздрогнула жена. «Никакая опасность мне не грозит». «Безусловно, грозит», – возразила она, и столь редкая нота, прозвучавшая в ее голосе, сказала ему, что происходит нечто необычное. Он коснулся ее щеки и почувствовал влагу. Констанция сжала его руку. «Но я уложу вещи, послушно вернусь в Лехай Стейшн и постараюсь не подавать виду». А потом, весьма удивив его, она прижала его руку к своей груди и прошептала. «Но, может быть, я хотя бы смогу заснуть этой ночью, и если ты займешься со мной любовью». Джордж тихо засмеялся и поцеловал ее в шею. «С огромным удовольствием, милая леди. Даже с такой толстушкой. На вкус и цвет товарищей нет. По мне так, если ты называешь себя толстушкой, то толстушки прекрасны». «О, Джордж, ты такой льстец. А еще ты бываешь упрямым, вспыльчивым, даже самолюбивым. Но я просто не могу не любить тебя». «Погоди-ка минуточку». Он взбил подушку повыше и оперся на нее локтем. «Из каких это пор я стал самолюбивым?» «Ты не хуже меня знаешь, что возраст сказывается на зрении. И каждый вечер я наблюдаю за тем, как ты подносишь стар к самому носу, чуть ли не дырку в газете протыкаешь, но упорно не желаешь признать, что тебе нужны очки. Джордж, нечего фыркать и мычать, как Стэнли. Это тоже вроде комплимента. Видит Бог, никто из нас не совершенен. Но так неуклюже я пытаюсь сказать, что ты мог бы иметь 1000 недостатков вместо одного или двух, и я все равно бы тебя любила». Джордж откашлялся, помолчав немного, снова кашлянул. Когда он наконец успокоился после такого неожиданного признания и обнял ее за талию, она услышала в его голосе улыбку. «Ладно», – сказал Джордж, – «иди ко мне». «Черт побери, кто разрешил вам приходить сюда?» Взорвался Джордж, когда на следующее утро тот же беззубый мужичок появился в Уиндербилдинге. Он потащил курьера к лестнице мимо обычной толпы подрядчиков и спасителей Союза, продолжавших считать министерство своим вторым домом. «Я просто подумал, что вы захотите поскорее это получить». Мужичок протянул заказчику мятый, замызганный конверт. «Это лежало для вас в Ричмонде с позавчерашнего дня». «Не так громко», прошептал Джордж краснея. Какой-то бригадный генерал, поднимавшийся в это время по лестнице, бросил подозрительный взгляд на неряшливого посетителя. «Полагаю, ты принес это сюда, рассчитывая на дополнительную плату», – сказал Джордж. «Да, сэр, признаться, такая мыслишка приходила мне в голову. А разве вся эта война не для того же? Предприимчивый малый должен сам позаботиться о своем будущем. Убирайся!» Прошипел Джордж, пихая в ладонь курьера несколько купюр. «Эй, это же зеленые, я-то... или это, или ничего, Схватив письмо Ори, Джош помчался обратно в свой кабинет. Он не решился прочитать письмо прямо там. Подождав, когда курьер по его расчетам покинет здание, Джордж надел шляпу и побежал в отель Уиллард. Устроившись за дальним столиком и заказав пиво, которого ему совсем не хотелось, он вскрыл конверт. «Пенек». Так оно начиналось. На этот раз никаких имен, только старые вестпойнтовские прозвища. «Ори умен, как всегда», – подумал Джордж, смущаясь навернувшихся на глаза слез. Смахнув их, он продолжил читать. «Человек, о котором ты спрашивал, действительно здесь, в Либи. Я видел его позавчера, хотя только издали, потому что не хотел, чтобы мой интерес привлек к нему лишнее внимание. С грустью вынужден сообщить, что выглядит он неважно. Подозреваю, что его избили. Он ходит только с помощью костыля, и я рассмотрел синяки. Но он жив и цел. Радуйся хотя бы этому». «Я попытаюсь найти нашего с тобой общего знакомого, и мы вместе решим, что можно сделать. Все-таки старая дружба должна что-то значить, даже в такие ужасные времена. Было бы неразумно для нас рисковать и снова пытаться связаться, если только в этом не возникнет крайней необходимости. Не тревожься, если молчание затянется. Все усилия будут приложены. Моя милая жена присоединяется к самым нежным и добрым моим пожеланиям тебе и твоей семье и молится о том, чтобы мы все пережили эти чудовищные испытания. Иногда я боюсь, что вся страна останется расколотой на долгие годы, даже после капитуляции. Если тебя удивит это слово, то знай, я не случайно его написал. Юг проиграл. Голод, разногласия, массовое дезертирство из армии – все подтверждает мою уверенность, хотя меня бы, наверное, повесили, если бы кто-то это прочитал. Мы можем еще какое-то время продержаться, причиняя все больше горя тем, кто напрямую или косвенно вовлечен в этот кошмар. Но в целом все уже ясно. Ваша сторона победила, и теперь мы можем только видеть, насколько высока кровавая цена вашей победы. Грустно. Я искренне надеюсь, что та пропасть, которая всех нас ожидает после капитуляции, не будет так широка, чтобы мы с тобой, а также наши семьи, не смогли заново навести мосты». Потрясенный прочитанным, Джордж залпом проглотил пиво, которого ему совсем не хотелось. В памяти вспыхнули картины той страшной апрельской ночи 61-го года. Разрушенные дома, обугленные, раздувшиеся трупы. Руины, которые уже невозможно было восстановить. Страх снова заполз в душу Джорджа, и прошло несколько мгновений, прежде чем он набрался храбрости и дочитал письмо. «Да сохранит Господь тебя и твоих родных. Мы сделаем все, что только возможно для упомянутой персоны. Искренне твой, Палка». «Теперь все будет хорошо», – Брэд прижала письмо к груди. «О, Джордж, Ори ведь поможет, правда? Теперь все будет хорошо». «Только если он найдет Чарльза». Ори предупреждает, что понадобится время. Лицо брат вытянулось. «Не знаю, как мне дожить до новостей». «Если Ори может так рисковать, то подождать ты точно сможешь», сказал Джордж, как строгий отец, бронящий неразумное дитя. У него было предчувствие, что пройдет очень много времени, прежде чем они что-то узнают. Оставалось только молиться о том, чтобы новости, которых они так ждут, не оказались трагичными.